Глава 37. Пол отделения гиперборической терапии был завален мусором. Пустыми огнетушителями, упаковками бинтов, одноразовыми перчатками. Командор Терренс Королес обходил все это с брезгливой осторожностью кота. Двое охранников в черной униформе стояли по бокам двери, закрывая доступ в зону, которая считалась местом преступления. У поста управления находился еще один. Командира Вобурна Королес нашел в приемной рядом с декомпрессионной камерой. Тот разговаривал с лаборантом в белом халате. Входной люк был открыт, по верхней его части бежали глубокие следы огня, они же виднелись и на потолке, покрытым густым слоем черной копоти. Увидев офицера, Вобурн кивнул лаборанту и вышел вслед за Королесом в помещение поста управления. Командор подождал, пока Вобурн закроет за собой дверь. — Доложите обстановку, командир, — сказал Королес. — Сэр! Несмотря на легкую хромоту, мускулистый Вобурн двигался легко и точно. Цепи безопасности были намеренно блокированы. Внутренние системы, спринклеры, система затопления отключены. А сам пожар, у вас есть предположение, как он начался? Вобурн указал большим пальцем в обзорное окно, за которым была приемная. Компрессор! Лаборант считает, что его намеренно испортили. Как? Похоже, что понижающий трансформатор отключили, когда нагнетающее устройство работало на полную мощность. Королес медленно кивнул. И обороты тут же подскочили. Да, компрессор перегрелся и вспыхнул. Сколько времени для этого потребовалось? Лаборант говорит, если человек знал, что делал, то это могло бы занять минуты 2-3, не больше. Королес кивнул сам себе. Да, человек знал, что делал. Как знал, где взрезать обшивку купола лазерным резаком. Хорошего саботажника обучают, как ломать, как взрывать. Он может почти все. А Королес знал все о такой подготовке. Он повернулся к Вобурну. «Какие-нибудь камеры здесь снимали?» Вобурн покачал головой, и его сидеющие волосы засияли в искусственном освещении. «Никак нет, сэр». Королес молча посмотрел через стекло. Лаборант нырнул в камеру и пропал из виду. Кроме солдат в темных комбинезонах, других свидетелей не было. Он снова повернулся к Вобурну. «Вы закончили?» — спросил он. Хотя дверь была закрыта, он говорил даже тише, чем раньше. Вобурн оглянулся, лицо его хранило нейтральное выражение. Он едва заметно кивнул. «Никто не видел, как вы взяли?» «Только наши люди, сэр». «Прекрасно». Вобурн опустился на колени перед пультом управления, пошарил под ним и вытащил тонкий портфель из черного баллистического нейлона. Он вручил портфель и ключ Королесу. «Сэр, нужно ли продолжать расследование?» — спросил Вобурн. «Выяснить, не заметил ли кто из ученых что-нибудь или кого-нибудь?» «Спасибо, командир, в этом нет необходимости. Дальше я буду работать сам и сообщу о своих находках адмиралу». «Так точно, сэр». Четко отсалютовал Вобурн. Королес посмотрел на него, поджав губы. Потом сделал ответный жест и вышел из помещения. Каюта Королеса находилась на 11 уровне, в специальном секторе, отведенном для военных. Он шагнул внутрь, тщательно запер дверь и только потом прошел к столу. Свет в каюте был тусклым. Там, где у прочих размещались картинки в рамочках и книги для развлекательного чтения, у Королеса стояли мониторы, системы видеонаблюдения и брошюры секретных инструкций. Он положил нейлоновый портфель, полученный от Вобурна, на облицованный шпоном стол и отпер его ключом. Расстегнув портфель, командор вытащил портативный компьютер, сильно обгоревший с одной стороны. Каюта наполнилась едкой вонью горелого пластика. Королес повернулся к панели кондиционера и включил фильтрацию воздуха на полную мощность. Присел у стола и подтянул к себе клавиатуру компьютерного терминала. Он набрал пароль для подключения к сети, затем еще один, длиннее, чтобы войти на закрытый сервер станции, куда доступ имел только он. Потом загрузил программу обработки звука, что используют аудиоинженеры, занимающиеся восстановлением звуковых дорожек, а также те, кто прослушивает чужие разговоры. Выведя на экран список файлов, командир выбрал нужный. На экране появился сложный видеокадр, на котором главное меню занимала временная диаграмма сигнала, монозапись звука, зафиксированная крохотным микрофоном. Королис включил в компьютер наушники. Настроил фильтр программы, чтобы убрать посторонние шумы, прибавил громкости и нажал на кнопку «Пуск». В наушниках послышался голос Крейна. Удивительно четкий, если вспомнить, какое маленькое подслушивающее устройство записывало этот голос. Ашер перед своей гибелью что-то обнаружил. Я знаю, потому что он сам говорил об этом по телефону. Говард упомянул, что у него все на компьютере. Мне надо заглянуть туда, чтобы выяснить, что же он нашел. Потому что перед самой смертью Ашер отчаянно пытался мне что-то сказать. Послышался ответ. Программа распознавания определила его как голос Хьюи Пинг. Королис слушал, лицо его мрачнело. «Разгадка в компьютере», — продолжал Крейн. Щелкнув мышью, офицер остановил запись. Еще один щелчок, закрыл файл и вывел пользователя из программы. Королис поднялся, отнес поврежденный ноутбук Ашера в дальний угол комнаты, где на полу стоял серый ящик. Встав на колени, командир расстегнул защелки, открыл крышку и вытащил громоздкий предмет — прибор для размагничивания. Он еще раз проверил, заперта ли дверь в каюту. Потом медленно и осторожно, стараясь держаться подальше от собственного компьютера, поднес аппарат к ноутбуку и провел им несколько раз над встроенным жестким диском. Даже если компьютер пережил огонь, магнит выведет его из строя. Так что восстановить что-либо будет невозможно. Крейн и Хьюи Пинг представляли серьезную угрозу безопасности. И тут бдительность окажется не лишней. Это только начало. Что делать дальше, Королис хорошо себе представлял.